Редчайший звин. Два металла первостепенного значения цинк и латунь позволяют контролировать силу выражения. Цинковые провода, соприкасающиеся с самосветом, заставят спрена внутри проявиться сильнее, в то время как латунные заставят спрена уйти вглубь, и его сила ослабеет. Помните, что самосвет должен быть правильным образом заряжен после захвата спрена. Просверленные отверстия в камне идеально подходят для использования проводов клетки. При условии, что вы не нарушите структуры, создав тем самым риск высвобождения спрена. Лекция по фабриальной механике, прочитанная на Ване Холлин перед коалицией монархов. Уритиру. Езиван, 1175. Валь приблизилась к Елай Садиас. Она была наслышана о хитрости этой женщины, о ее умениях. Но к величайшему изумлению гости великая княгиня выглядела очень измученной. Среднего роста Елай Садиас никогда не славилась красотой, но как будто увяла с той поры, как Шалан видела ее в последний раз. Шитая по последней моде платье с вышивкой по бокам висело на ней, как плащ на вешалке в таверне. Ее щеки запали. В руке она держала пустой кубок из-под вина. «Итак, вы наконец-то пришли по мою душу», — сказала она. Вуаля пешила. «Что это еще?» «Ударь сейчас», — подумала она. «Призови клинок и выжги эти самодовольные буркала из ее черепа». Нет, она не станет действовать, повинуясь лишь собственной воле. У них есть равновесие, и его важность неоспорима. Троица никогда не руководствовалась желанием кого-то одного, по крайней мере, не в столь важных ситуациях. И потому Валь сдержалась. Сияющая не хотела убивать Елай. Она была слишком честной. «А что насчет Шалан?» «Еще рано», – подумала та. «Сперва поговори с ней. Выясни, что ей известно». И потому Валь, не выходя из роли, поклонилась. «Моя королева?» Елай щелкнула пальцами, и стражник отступил вместе с последним из ее предшественников. Закрыл за собой двери. Великая княгиня Садиас была не из пугливых, хотя Вуали заметила в дальней стене комнаты позади стола хозяйки дверь, куда та могла бы отступить. Елай откинулась на спинку стула, позволив Вуали исполнить поклон как следует. «Я не собираюсь становиться королевой», – наконец сказала она. «Это ложь, которую распространяют некоторые из моих более ревностных последователей». «Кого же вы тогда поддерживаете в борьбе за трон?» «Уж, конечно же, не узурпатора Долинара и не его племянницу, которую он возвел на него вопреки закону». Елай наблюдала за Валью, которая медленно выпрямилась после поклона. «В прошлом не поддерживала наследника. Сына Элакара, внука Гавилара, законного короля». «Он всего лишь мальчик, ему еще нет 6. Тогда надо срочно принять меры, чтобы вырвать его из лап тетки и двоюродного деда. Этих крыс, которые лишили его законного титула». «Поддерживать меня значит действовать не вопреки порядку престола наследия, но во благо лучшего, стабильного и правильного союза Алети». Умно. Под такой личиной Елай могла притворяться скромным патриотом. Но почему у нее такой затравленный вид? Почему она выглядит обломком прежней себя? Смерть Садиса и предательство армии Амарама стало для нее тяжким ударом, вынуждая скрываться все ниже. И самое главное, кто был шпионом, которого эта женщина держала рядом с Долинаром. Елай встала, позволив кубку с вином свалиться со стола и разбиться о пол. Она прошла мимо Вуали к стоящему поблизости шкафу и подняла шторку. Внутри обнаружились более десятка графинов с вином разного цвета. Пока Елай их рассматривала, Вуаль отвела руку в сторону и начала призывать свой осколочный клинок. Не для того, чтобы нанести удар, а потому что узор был с Адалином. Акт призыва должен был указать спрену, где она находится. Почти сразу же она остановилась, не давая мечу проявиться. Адалин будет искать ее. Увы, атаковать крепость Елай не так легко, как заставить врасплох группу заговорщиков ущелья. Здесь у Долинара нет власти. И хотя светоплетение, которое Шалан прицепила к Адалину, избавляло его от риска быть узнанным, Валь сомневалась, что он решит действовать открыто. «Любишь вино?» – спросила Елай. «Я не испытываю особой жажды, светлость». «Все равно присоединяйся». Валь подошла к ней, разглядывая ассортимент вин. «Это целая коллекция?» «Да». Елай выбрала графин с бесцветным содержанием. Вероятно, это был зерновой спирт. Без добавок, меняющих цвет, нельзя было определить ни вкус, ни крепость напитка. Я реквизирую образцы вин, которые проходят через военные лагеря. Одна из немногих разновидностей роскоши, которую могут предложить эти шквальные вестниками позабытые края. Она налила себе чашечку, и Вуаль сразу поняла, что ошиблась. У напитка не было резкого, обескураживающего запаха, как у рогаецкого вина. Она ощутила фруктовый аромат, к которому примешивался слабый дух спирта. Любопытно. Елай сперва угостила Вуаль, та приняла чашку и сделала глоток. Вкус был отчетливо сладким, как у десертного вина. Как же его сделали прозрачным? Большинство фруктовых вин имели естественную окраску. «Не боишься яда?» «Почему я должна бояться яда, Светлость?» «Это приготовили для меня. А мне многие желают смерти. Оставаться рядом со мной может быть опасно. Как нападение в ущелье раньше?» «Это не первая такая атака», — сказала Ялай, хотя Вуаль не знала, чтобы Долинар в прошлом отдавал подобные приказы. «Странно, как легко мои враги нападают на меня в таких тихих, темных ущельях. И все же им потребовалось так много времени, чтобы добраться до меня в моих покоях». Она посмотрела на Вуаль. Преисподняя, она знала, зачем Вуаль пришла сюда. Ялай сделала большой глоток. «Что скажешь о вине?» «Приятный вкус». «И все?» Елай подняла чашку, изучая последние капли. «Оно сладкое, сброженное из плодов, а не из зерна. Это напоминает мне посещение виноделин Гавилара. Я бы предположила, что это алетийское вино, вывезенное до падения королевства, сделанное из семинки. Мякоть плода прозрачная, и кто-то как следует постарался удалить кожуру. Благодаря этому раскрылась истинная суть». Да, она и впрямь что-то подозревала. После минутного раздумья на передний план выступила Шалан. Если все свелось к игре слов, то ситуацию должна контролировать именно она. Ялай выбрала еще один графин, на этот раз бледно-оранжевым содержимым. «Как так вышло?» – проговорила она. «Что у тебя есть доступ к настолько важным документам, как схемы на Ване. Она тщательно оберегает свои секреты. Не потому, что боится воровства, а потому, что ей нравится предоставлять их с театральным размахом». «Я не могу выдавать свои источники», – сказала Шалан. «Вы, конечно, понимаете важность защиты личности тех, кто служит вам». Она сделала вид, что задумалась. «Хотя, возможно, я могла бы назвать вам имя, если бы получила другое взамен. И кого-то из ваших шпионов в окружении короля. Так мы могли бы усилить свои позиции в логове Холина». «Немного неуклюже», – отметила Вуаль. «Уверена, что хочешь вести этот разговор». Елай улыбнулась и протянула Шалан чашечку оранжевого напитка. Тот оказался мягким и безвкусным. «Ну?» – спросила Елай, потягивая свою порцию. «Не крепкая», – сказала Шалан. «Бессильная, и к тому же я чувствую намек на нечто неправильное. Легкую кислинку. Такую досадную мелочь, которую следовало бы устранить, чтобы она не портила вино». «А на вид?» – подхватила Елай. «Такое красивое, настоящее оранжевое, на радость детям и тем, кто ведет себя как ребенок. Идеально подходит для людей, которые разыгрывают спектакли на публике. И эта кислинка, в ней истинная суть этого вина, не так ли? Невзирая на свой внешний вид, она ужасная». «Какая цель?» – спросила Шалан. «Что хорошего в том, чтобы приклеить к некачественному вину такую прекрасную этикетку? На какое-то время это может кого-то одурачить. И тогда винодел быстро и легко получит преимущество над конкурентами. Но в конце концов его признают мошенником, а от его творения откажутся, выбрав действительно крепкое или благородное вино». «Вы делаете смелые заявления. Остается надеяться, что винодел не услышит. Он может рассердиться». «Ну и ладно. Мы обе знаем, кто он на самом деле». Когда Елай принялась наливать третью чашку, Шалан снова начала призыв осколочного клинка, давая узору еще один намек на свое местоположение. «Доведи дело до конца», – подумала Вуаль. «Ударь. Разве мы хотим использовать наши силы вот так?» – ответила Сияющая. «Если мы пойдем по этому пути, куда он нас приведет?» И в самом деле, могли ли они служить Долинару Холину, действуя вопреки его прямому приказу? Он не хотел этого. Наверное, ему бы стоило хотеть, но он был иного мнения. «А, вот оно», — сказала Ялай. «Идеально». Она держала в руках чашу с темно-синим вином. На этот раз она не предложила его Шалан, но глотнула первой. «Чудесное вино. Последний образец урожая. Все прочие бутылки погибли в пожаре. Но сегодня исчезнет и эта капля. «Вы так легко миритесь с этой потерей?» – сказала Шалан. «Ялай Садис, про которую я слышала, обшарила бы все королевства в поисках еще одной бутылки любимого вина. Она не сдалась бы так просто?» «Та Ялай не знала такой усталости». Женщина опустила руку, как будто чаша с вином была слишком тяжелой. «Я так долго сражалась, и теперь я одна. Иногда кажется, что на меня ополчились даже тени». Ялай выбрала графин с белым рогаецким. Шалан почувствовала запах, как только та вытащила пробку. И протянула бокал гостям. «Полагаю, это твое невидимое смертоносное». Шалан не стала пить. «Продолжай», – сказала Ялай. «Вы убили Танадаля, когда он пытался заключить сделку. Значит, для меня такой способ не годится? Вы охотились на Ваму, который сбежал, и убили его. Выходит, и у меня мало шансов выжить. Я подумала, что буду в безопасности, если затаюсь на некоторое время. И все же ты здесь». Невидимая смертоносная. Сладостная мудрость в батах. Шалан участвовала во всем этом разговоре, предполагая, что Ялай опознала в ней агента Долинара. Все было совсем по-другому. Ялай видела в ней прислужницу Мрейза и духокровников. «Это ты убила Танадаля», – сказала Шалан. Ялай рассмеялась. «Он тебе так сказал, верно? Значит, они лгут даже своим?» Мрейс не заявлял ей напрямую, что Ялай убила великого князя. Но он явно на это намекал. Валь раздраженно стиснула зубы. Она пришла сюда по собственной воле. Да, Мрейс всегда намекал ей, чего хочет он и духокровники. Но Вуаль ему не служила. Она взяла на себя эту миссию ради блага Литкара и Адалина и... «Ну же», сказала Ялай. «Сделай это». Воль отвела руку в сторону, призывая свой осколочный клинок. Ялай уронила графин с белым рогаецким, невольно вздрогнув. Спрены страха вскипели на полу, но Ялай просто закрыла глаза. «О!» Раздался в голове Вуали веселый голосок. «Мы все равно почти на месте. Вуаль, что происходит?» «Они хотя бы сказали тебе, почему решили, что мы должны умереть?» спросила Ялай. «Почему они ненавидели Гавилара? Амарама? Почему возненавидели меня и Танадаля, как только мы узнали их секреты? Что в сынах чести их так пугает?» Валь колебалась. «Ты нашла ее?» – произнес узор в ее разуме. «У тебя есть улики, как хотел Долинар?» «В следующий раз они пошлют тебя за Ристаросом», – продолжила Ялай. «Но будут следить за тобой. В случае, если поднимешься высоко, узнай достаточно, чтобы угрожать им. Ты спрашивала себя, чего они хотят. Что они надеются получить от конца света?» «Власть», – сказала Вуаль. «А, это туманная власть. Нет, все куда конкретнее. Большинство сынов чести просто хотели вернуть своих богов, но Гавилар желал большего. Он видел целые миры». «Расскажи мне еще», – попросила Вуаль. Где-то за стеной раздались крики. Валь взглянула на дверь как раз вовремя, чтобы увидеть, как блестящий осколочный клинок разрезает замок. Адалин с личиной, сплетенной ею света, пинком распахнул дверь. Вокруг него толпились люди, солдаты и пятеро агентов светоплетов Шалан. «Когда я умру?» – прошипела Ялай. «Не позволяй им обыскать мои комнаты раньше тебя. Ищи редчайшее из вина, но оно экзотично». «Не загадывай мне загадок», – сказала троица. «Дай мне ответы, что пытаются сделать духокровники». Ялай закрыла глаза. «Действуй». Вместо этого троица отпустила клинок. «Я голосую против ее убийства», – подумала Вуаль. Убить Ялай означало бы поддаться манипуляциям Мрейзом. Ей претила сама мысль об этом. «Сегодня ты не умрешь», – сказала троица. «У меня есть еще вопросы к тебе». «Я не могу ответить». Ялай не открывала глаз. «Они не позволят». Шалан выступила вперед, успокаивая нервы. А несколько солдат в это время поспешно окружили Ялай. Вуали сияющие отодвинулись, обе довольны таким исходом. «Они сами себе хозяйки, они не принадлежат Мрейзу». Она покачала головой и подбежала к Адалину. Затем легким прикосновением сняла его иллюзорное лицо. Ей нужно было увидеть его настоящим. «Кто ты?» тихо спросил он, протягивая мешочек с заряженными сферами. «Шалан», – сказала она, убирая мешочек в сумку, которую солдат принес для нее, сняв со стены. Она оглянулась через плечо, когда солдаты связывали Ялай, и опять поразилась тому, какой опустошенной выглядела эта женщина. Адалин притянул Шалан к себе. «Она тебе призналась?» «Ходила вокруг да около. Но я думаю, для Долинара хватит доказательств, что в ее словах содержится измена. Она хочет свергнуть Ясну и посадить на трон сына Элакара». «Гавинар слишком юн». «Она бы его направляла. Вот почему она изменится. Она хотела власти». Но Ялай выразилась так, словно этот план остался в прошлом. А теперь она боролась только за выживание. Неужели духокровники действительно убили великих князей Танадали и Ваму? «Что ж», — сказала Долин. «Раз она под стражей, возможно, нам удастся заставить ее армию отступить. Прямо сейчас мы не можем позволить себе междоусобицу». «Ишна!» – позвала Шалан одного из своих агентов. Невысокая женщина Лети поспешила к ней. Она была Шалан уже больше года и вместе с Ватахом, лидера дезертиров, которых завербовала Шалан, оставалась одной из ее ближайших доверенных лиц. «Да, Светлость? Возьми Ватаха и Берил. Иди с этими солдатами и следи, чтобы Ялай ни с кем не разговаривала. Заткните ей рот, если придется. Она умеет забираться людям в голову». «Считайте, что дело сделано», – сказала Ишна. «Ты хочешь сначала наложить на нее иллюзию?» План эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств был прост. Они использовали светоплетение, чтобы самим превратиться в стражников дома Садис. И Ялай придать облик женщины низкого происхождения. Таким образом, они, захватив великую княгиню, с легкостью вывели бы ее за ворота прямо на глазах ее бдительных охранников. «Да», сказала Шалан и махнула солдатам, чтобы они подвели женщину ближе. Ялай шла с закрытыми глазами, все еще сохраняя отрешенный вид. Шалан взяла Ялай за руку, затем вздохнула и позволила светоплетению окружить великую княгиню, чтобы придать ей сходство с одним из недавних набросков Шалан. Теперь это была кухарка с розовыми щеками и широкой улыбкой. Ялай не заслуживала ни такого доброго лица, ни такого легкого обращения. Прикоснувшись к ней, Шалан почувствовала внезапное отвращение. Вдвоем со своим мужем эта тварь замыслила и осуществила ужасный план предательства Долинары. Даже после переселения Лети в Уритиру, Ялай при каждом удобном случае старалась подорвать его авторитет. Если бы эта женщина добилась своего, Адалин не дожил бы до встречи с Шалан. И теперь они просто собираются взять ее под стражу, чтобы играть в новые игры. Шалан отпустила Ялай и потянулась к сумке. Но тут на передний план выступила Сияющая. Она схватила великую княгиню за предплечье и потащила к солдатам Адалина. «Уведите ее с остальными!» – велела Адалин. «Вы поймали остальных заговорщиков?» – спросила Шалан, возвращаясь к нему. «Они попытались сбежать через боковую дверь, когда мы ворвались. Но я думаю, что нам удалось поймать их всех». Ишные солдаты – люди Адалина, отобранные из числа лучших. Вывели замаскированную и связанную Ялай за дверь. Великая княгиня обмякла в их руках. Адалин смотрел ей вслед, нахмурившись. «Ты думаешь, – заметила Шалан, – что нам не следовало позволять ей покидать Уритиру? Что было бы легче, если бы мы покончили с ней и с угрозой, которую она представляла, прежде чем все зашло так далеко?» «Я думаю, что, возможно, мы не хотим следовать по этому пути». «Может быть, мы уже начали? В тот раз, когда ты…» Адалин сжал губы в тонкую линию. «У меня сейчас нет ответов», – наконец сказал он. «Не знаю, были ли они вообще, но мы должны быстро обыскать это место. Отцу могут понадобиться более весомые доказательства, чем твои слова. И было бы очень полезно, если бы могли представить ему компрометирующие дневники или письма». Шалан кивнула. Махнув рукой Газу и Реду, она заставила их обыскать это место. «И как там говорила Ялай? Ищи редчайшие из вин». Шалан посмотрела на вина, выставленные на полках шкафа. «Зачем говорить загадками? Все дело в том, что как раз появился Адалин с остальными. Она не хотела, чтобы они поняли. Шквал, эта женщина страдала паранойей. Но почему она доверилась Шалан?» «Я не могу ответить. Они мне не позволят». «Адалин», – сказала она, – «что-то здесь не так. С Ялай, с тем, что я здесь с…» Она запнулась, услышав крики в прихожей. Охваченная ужасом, Шалан выскочила наружу. Ялай Садиас лежала на полу. Изо рта ее фальшивого лица текла пена. Потрясенные солдаты наблюдали за происходящим. И великая княгиня глядела в потолок пустыми глазами. Она была мертва. Каладин летел сквозь дым, клубящийся над особняком. Он стремился вниз, туда, где горожанам угрожали странно сплавленные его солдаты. Один из них прижимал Вабера, садовника поместья, к земле, наступив сапогом на его лицо. «Это явная ловушка», – мысленно сказала Каладину Сил. «Тот сплавленный точно знает, как привлечь внимание ветробегуна, напасть на невинных». Она была права. Каладин заставил себя осторожно опуститься на небольшом расстоянии от особняка. Сплавленный проделал дыру в стене возле бокового входа. Хотя пламя лизало верхние этажи здания, комната за дырой была темной. И еще не охваченной пламенем. По крайней мере, не полностью. Как только Каладин приземлился, певцы выпустили Вайбера и остальных. А затем отступили через пролом в каменной стене. 5 солдат, отметил Каладин. 3 с мечами, 2 с копьями. Сплавленный унес с собой в здание одного пленника. Худой с изможденным лицом пленник истекал кровью из раны на животе. Гадеки Гранитансор. Его буресвет очевидно иссяк. Ради бури, пусть он выживет. Сплавленный хотел использовать его в качестве приманки, так что шансы на это казались неплохими. Каладин шагнул к разрушенной стене. «Хочешь драться со мной, сплавленный? Ну так давай, займемся делом!» Тварь, прячась в стенях внутри здания, прорычала что-то на своем ритмичном языке. Один солдат перевел. «Я буду сражаться с тобой внутри, где ты не сможешь улететь, маленький ветробегун. Выходи и сразись со мной!» «Мне это не нравится», — сказала Сил. «Согласен», – прошептал Каладин. «Будь готова пойти за помощью». С плетением, направленным вверх, он слегка уменьшил свой вес и медленно вошел в горящее здание. Эта большая комната когда-то была столовой, где отец Каладина обедал с Рашоном и говорил о ворах и компромиссах. Потолок горел пятнами. Огонь пожирал его сверху. Спрены пламени с неистовым восторгом плясали по доскам. Массивный сплавленный стоял прямо перед ним. С каждой стороны от него было по 2 солдата. Они двинулись вперед, норовя обойти Каладина с флангов. Где же 5-й солдат? Там, возле опрокинутого стола, возится с какой-то штукой, излучающей глубокий фиолетово-черный свет. Пустотный свет? Так, стоп. Это что, Фабриаль? Внезапно устройство погасло. И силы покинули Каладина. Он ощутил странное, удушающее ощущение, как будто что-то тяжелое придавило его разум. Собственный вес наваливался на него полностью, сплетения прекратились. Силахнула и превратилась в спрена. Копье испарилось. И когда Каладин попытался снова призвать оружие, ничего не произошло. Каладин тут же отступил назад, пытаясь уйти из зоны действия странного Фабриаля, но солдаты поспешили окружить его, отрезая путь к отступлению. Легкие победы над ними Каладину приносили осколочное копье и его сила. Бури. Каладин напрягся, чтобы создать сплетение. Буресвет все еще ярился внутри него, позволяя не дышать едким дымом. Но что-то подавляло прочие способности. Сплавленный рассмеялся и заговорил на литийском. «Сияющие, вы слишком полагаетесь на свои силы. А без них кто ты? Крестьянское дитя без настоящей подготовки в военном искусстве или...» Каладин врезался в солдата справа. Внезапная атака заставила певца вскрикнуть и упасть навзничь. Каладин выдернул копье из руки противника, затем сделал плавный выпад, держа оружие двумя руками, и пронзил 2-го солдата. 2 бойцов слева пришли в себя и бросились на него. Каладин ощутил движение ветерка вокруг себя, когда развернулся между ними, ловя один меч, нацеленный низко, тупым концом копья, и 2-й, нацеленный высоко, почти самым наконечником. Металл встретился с деревом со знакомым глухим звуком, и Каладин закончил вращение, отбив обе атаки. Одному он вскрыл брюхо, а затем сделал ему подножку, и певец упал прямо под ноги своему соратнику. Эти солдаты были хорошо обучены, но настоящего боя толком не видели. Подтверждая это, оставшийся боец застыл при виде умирающих друзей. Каладин, почти не задумываясь, продолжил двигаться и пронзил копьем шею 4-го солдата. «Вот оно», – подумал он, когда лента красного света ожидаемо метнулась в его сторону. Он снова попытается напасть со спины. Каладин бросил копье, выхватил из-за пояса метательный нож и развернулся. Он ткнул ножом в воздух прямо перед тем, как возник сплавленный, и маленькое лезвие вонзилось в шею твари прямо между 2 пластин панциря. Сплавленный коротко ухнул от потрясения и боли, его глаза распахнулись. Дерево над головой затрещало от огня. Горящие головни посыпались вниз. Громадный сплавленный рухнул лицом вперед, точно срубленное дерево. Половицы задрожали от удара. К счастью, на этот раз от него не поднялась лента красного света. «Какое облегчение!» – сказала Сил, приземляясь на плечо Каладина. «Думаю, если нанести удар до того, как он телепортируется, его действительно можно убить». «По крайней мере, до тех пор, пока Буря-Бурь не подарит ему перерождение», – ответил Каладин, проверяя убитых певцов. Кроме того, который умирал от раны в животе, он оставил живых только двоих. Того, которого толкнул, и пятого, который активировал Фабриаль в другом конце комнаты. Первый выбрался через зияющую дыру в стене, чтобы спастись. Последний оставил Фабриаль и медленно отходил в сторону, держа меч наготове и выпучив глаза. Этот паршун пытался добраться до Годега, возможно, чтобы использовать его в качестве заложника. Когда сплавленный телепортировался к Каладину, раненый грани-танцор упал рядом с его оболочкой. Теперь Годек и двигался, но не самостоятельно. Тощая фигурка медленно тащила грани-танцора за ногу прочь от схватки. Каладин не видел, как Радунья проникла в комнату, но, с другой стороны, она часто появлялась там, где ее не ждали. «Вытащи его из дыры, Крадунья!» – велел Каладин, шагнув к последнему певцу. «Твои силы тоже подавлены?» «Да. Что с ними сделали? Мне тоже очень любопытно», – сказала Сил, подскакивая к устройству на полу, самосвету, покрытому металлическими деталями и покоящемуся на треноге. «Это очень странный фабриаль!» Каладин направил копье на последнего певца. С нервным красно-черным рисунком на коже. Тот нерешительно опустил меч и поднял руки. «Это что за фабриаль?» – спросил Каладин. «Я...» – солдат сглотнул. «Я... не знаю. Мне сказали повернуть самосвету основания, чтобы активировать его». «Его питает пустотный свет», – проговорила Сил. «Впервые вижу нечто подобное». Каладин взглянул на клубящийся у потолка дым. «Крадунья!» – позвал он. «Сейчас разберусь». Девочка метнулась к устройству, пока Каладин охранял солдата. Миг спустя силы вернулись. Он вздохнул с облегчением, хоть и выпустил при этом облачко буресвета. Неподалеку Годеке застонал и бессознательно втянул буресвет, отчего его рана начала исцеляться. Укрепленный светом, Каладин схватил солдата и поднял его, зарядив достаточно, чтобы он повис в воздухе. «Я велел тебе покинуть город», – тихо прорычал Каладин. «Я запомнил твое лицо, твой рисунок, твою вонь. Если я когда-нибудь увижу тебя снова, то отправлю вверх с таким количеством бури света, что у тебя будет много-много времени на размышления во время падения вниз, понял?» Певец кивнул и прогудел что-то примирительное. Каладин толкнул его, вернув себе буресвет и заставив паршуна упасть на пол. Тот удрал через дыру в стене. «Здесь был еще один человек», – сказала Крадунья. «Старый светлоглазый в одежде нищего. Я наблюдала снаружи и видела, как этот человек вошел сюда вместе с Годеке. Через некоторое время этот сплавленный пробил стену, неся Годеке, но я не заметила другого человека». Рашон, бывший градоначальник, сказал Долинару, что собирается обыскать буревый погреб поместьем, чтобы освободить заключенных горожан. Хотя он и не гордился этим, Каладин поколебался, но когда Сил посмотрела на него, стиснул зубы и кивнул. «До тех пор, пока это правильно», — подумал он. «Я найду его», — сказал Каладин. «Последи, чтобы Годеки пришел в себя, а потом доставьте фабриаль к светлости Навани. И это будет весьма интересно». Шалан сняла иллюзию, открыв лицо Ялаи. С губ ее капала слюна. Кто-то из людей Адалина проверил ее пульс. Все равно она мертва. «Преисподняя!» – воскликнул Адалин с беспомощным видом, стоя над телом. «Что случилось?» «Мы этого не делали», – подумала Вуаль. «Мы решили не убивать ее, верно?» «Я...» Мысли Шалан начали расплываться. Все сделалось каким-то нечетким. Неужели это она? Она хотела, но не сделала, верно? Она слишком хорошо себя контролирует для такого. «Это не я», – подумала Шалан. Она была вполне в этом уверена. «Тогда что же случилось?» – спросила Сияющая. «Должно быть, она приняла яд». Ватах наклонился к покойнице. Черногибник. Даже после многих месяцев, проведенных в роли оруженосца Шалан, а затем агента, бывший дезертир резко отличался от солдата Долина. Ватах был слишком неотесанным, не неряшливым. Но в отличие от людей Долина, он не слишком любил внешний лоск и блеск. Расстегнутый китель и вечно растрепанные волосы выражали его презрение к таким вещам. «Я уже видел, как кто-то умирает подобным образом, Светлость», — объяснил он. «В армии Садиаса один офицер занимался контрабандой, продажей припасов. Когда его, наконец, разоблачили, он предпочел отравиться, но не позволил себя арестовать». «Я не видел, как она это сделала», — смущенно сказала Ишна. «Мне очень жаль». «Нейловы шары», — пробормотал кто-то из солдата долины. «Это будет плоховато выглядеть. Именно этого черный шип и не хотел. Еще один труп из семейства Садиас у нас на руках». Адалин тяжело вздохнул. «С нашими доказательствами ее бы точно повесили, и моему отцу придется с этим смириться. Мы проведем войска в военные лагеря, чтобы убедиться, что ее солдаты не будут шуметь. Вот буря! Этот бардак следовало бы убрать еще несколько месяцев назад». Он указал на нескольких солдат. «Проверьте остальных заговорщиков на наличие яда и заткните всем рты. Шалан замаскирует тело под ковер или что-нибудь в этом роде, чтобы мы могли его вытащить. Ген и Натем, обыщите вещи Елай в соседней комнате. Может, найдете какие-нибудь полезные улики?» «Нет», — сказала Шалан. Адалин замер, глядя на нее. «Я обыщу вещи Елай в соседней комнате. Я знаю, что искать, а твои солдаты нет. Ты разберешься с пленниками и обыщешь остальную часть здания. Хорошая мысль». Адалин потер лоб, но потом, возможно, заметив маленького спрена тревоги, который появился рядом с ней, как извивающийся черный крест, улыбнулся. «Не волнуйся, в каждой миссии бывают промашки». Она кивнула больше для того, чтобы успокоить его, чем на самом деле соглашаясь. Когда солдаты двинулись выполнять приказ, она опустилась на колени рядом с телом Ялай. Ишна присоединилась к ней. «Светлость, вам что-нибудь нужно? Она ведь не принимала яд». Тихо спросила Шалан. «Не могу сказать наверняка, я мало что знаю про черногибник, хотя...» Ишна покраснела. «Но я много чего знаю. Моя банда использовала его против соперников. Это трудно сделать, потому что нужно высушить листья, а затем сделать из них жвачку, чтобы извлечь всю силу яда. Во всяком случае, есть его не лучший вариант. Но если получится ввести яд в кровь, он убивает быстро». Она замолчала, нахмурившись. Возможно, осознала, как и Шалан, что Ялай умерла очень быстро. Шалан и сама знала черногибники. Она в последнее время изучала яды. «Смогу ли я заметить булавочный укол?» – подумала Шалан, опускаясь на колени рядом с трупом. В любом случае, она подозревала, что Ялай была права. Духокровники не поверили, что Шалан убьет ее. И послали второй нож специально для этого дела. Значит, у них есть оперативник среди охранников Адалина или собственных агентов Шалан. От этой мысли у Шалан скрутило живот. И это не считая шпиона, которого Ялай предположительно внедрила в окружение Долинара. Бури! У Шалана такого ум за разум зашел. «Осмотри тело», – прошептала Шалан Ишне. «Проверь, есть ли признаки самоубийства или постороннего воздействия». «Да, Светлость». Шалан быстро вернулась в комнату с винным шкафом. Гас и Ред уже работали, собирая вещи Ялай. Вот буря. А можно ли доверять этим двоим? В любом случае, предсказание Ялай оказалось верным. И вполне возможно, что в этой комнате хранили секреты, которые Мрейс не хотел раскрывать Шалан.